Калиновичу с трудом удалось втиснуться в переполненный автобус. На Хелминской он оказался в начале пятого. Майор подходил к дому номер 17, когда от него отъехал Рено Барбары Ярецкой. Калинович выскочил на мостовую, взмахом руки пытаясь остановить автомобиль. Дама за рулем узнала его, затормозила и приоткрыла дверцу. «Опаздываете, майор», — заметила Ярецкая, когда Калинович сел рядом с ней. «Извините, не моя вина, дела не позволили уйти раньше, а потом и транспорт подвел. У сотрудников милиции нет таких шикарных машин, как у некоторых представителей нашего ремесленного производства. Нам говорят, достаточно месячного проездного билета». «Быть сотрудником милиции никого не обязывает», — ответствовала прекрасная дама. «А вот представители ремесленного производства, как постоянно пишет наша пресса, у нас не хватает». «Сотрудников милиции тоже. Едем в ваше управление? Боже, сохрани! Я там насиделся с раннего утра. Вы уже обедали?» «Я всегда ем в мастерской, вместе со всеми. И ресторанов не люблю. Так приучил меня Владык. Надеюсь, вы уже нашли убийц?» «Вынужден огорчить вас. Мы не напали даже на их след. Вы затем и приехали, чтобы сообщить эту приятную новость?» «Нет. Хочу поговорить с вами о некоторых вещах, что, возможно, будет иметь большое значение для следствия. Поговорить полуофициально, без протоколов, предупреждений об ответственности за ложные показания и других формальностей. Хотел пригласить вас пообедать, но поскольку это отпадает, то, может быть, зайдем куда-нибудь выпить чашечку кофе? И еще, поскольку наш разговор неофициальный, вы имеете право отказаться от него, тогда останавливайте машину, и я покину вас». «Вы, майор, сегодня очень любезны, миролюбивы и сердечны. Не то что во время нашей последней встречи у вас в управлении, когда вы допрашивали меня. Вы тогда явно подозревали меня в убийстве мужа. Я уже стала думать, выпустят ли меня из здания милиции». «Последний раз мы виделись у адвоката Рушинского», — уточнил Калинович. «Что же касается того допроса, то не следует обижаться. Когда ведется следствие, все в известной мере подозрительны. Не нужно, однако, забывать, что главная цель следственной работы и заключается в том, чтобы снять подозрения с невиновных людей. В итоге такой работы подозреваемым остается лишь тот, с кого нельзя снять подозрения, то есть преступник. Я обязан был проверить ваше алиби, узнать о вашей супружеской жизни, о материальных и прочих ваших делах. Не скрою, все сказанное вами было самым тщательным образом проверено». «Теперь вы меня уже не подозреваете?» — с улыбкой спросила Барбара Ярецкая. «Теперь уже нет». «Весьма вам признательна. Чем объяснить эту милость?» «Тем только, что сейчас я знаю о деле и о вас значительно больше, чем тогда на допросе». «Любопытно, что же вы узнали обо мне?» «Вероятно, все. Однако мне хотелось бы поговорить о другом». «Я решила не выпроваживать вас из машины», — сказала Ярецкая. «Хотя бы потому, что это ничего не изменит. Просто я тогда получу официальный вызов и должна буду явиться в милицию. Предпочитаю уж полуофициальный разговор». «Есть тут поблизости какое-нибудь кафе?» «У меня другое предложение. У вас есть немного времени?» «Для вас всегда». «Я устала, у меня болит голова. Предлагаю поехать к заливу. В Непоренче также можно выпить кофе. В будни в эти часы там малолюдно». «Отличная мысль». Барбара Ярецкая доехала до перекрестка, развернулась и стремительно повела машину к Висле. Вот они уже мчались бульваром. Спидометр показывал, что она превысила дозволенную в черте города скорость. Калинович молча наблюдал, как она вела машину. Лицо напряжено, глаза внимательно смотрят вдаль. Вела она уверенно, но рискованно. Из двух вариантов — сбросить газ или прибавить — она выбирала второй. «Вы любите быструю езду?» «Обожаю. Притом на предельной скорости. Это, наверное, у нас фамильное. Мой племянник Зигмунд — такой же заядлый автомобилист. Ради собственной машины этот парень готов душу дьяволу продать. Дьявол уже давно перестал заключать такие невыгодные для себя сделки. Однако прошу вас, сбавьте скорость, иначе даже присутствие в машине офицера милиции не спасет вас от штрафа. Мы еще не проехали 4 километров, а вы уже, кажется, нарушили все правила дорожного движения».